На столе под рукой лежит пресс-папье, кусок голубоватого гранита с вкрапленной в него молочно-белой слюдой. Оливье приподнимает его, охваченный вдруг каким-то глухим бешенством. Одно движение, и камень раздробит прекрасный матовый висок. С храпящим в темноте священником он скоро разделается, а когда он вынет из левого кармана сутаны револьвер, ему только останется позвонить. Войдет ничего не подозревающий Майпюр, и тогда он и Люсиль будут свободны, как прежде, с прибавлением драгоценного клада, которого они в себе не подозревали. Обо всем этом думает Оливье де Пренест. Потом горько улыбается. С большими предосторожностями ставит обратно на стол пресс-папье. И все-таки недостаточно тихо. Легкого стука достаточно, чтобы вернуть дона Филиппа к действительности. «Майпюр!» — зовет он сухим голосом. Немой слуга уже здесь. Он кланяется и делает знак следовать за ним. И Оливье подчиняется. Вот он снова в своей комнате. Майпюр зажег лампу, но Оливье потушил ее, как только щелкнул замок. Комната освещена только скачущим светом умирающего камина. Оливье падает на кровать. Он прячет голову в подушку. Что это? Декабрьский ветер в деревьях? Или это он плачет? Неизвестно. Да и не все ли равно? Пепел уже покрывает угольки. Вокруг камина только небольшой оранжевый свет, который уже не освещает комнаты. Оливье может раскрыть глаза. Он не увидит мерзких подробностей осязаемого мира. Потом мало-помалу маленькое светлое пятно появляется на полу, и на нем черными линиями обозначается решетка окна. Бледная луна появилась в саду под префектуры. Шатаясь, поднимается Оливье. Темные верхушки елей покрыты инеем. В глубине парка над ручьем поднимается лиловатый пар. Как холодна эта ночь! И как чист должен быть ветер, который дует там, наверху, в горах! Ласпомадер сидит в карцере. Какая странная ассоциация! Большая аллея парка освещена луной. Это целый поток света, льющийся между черными деревьями. И вот две тени выходят из дома и проходят под окном. Их головы соприкасаются, гравий скрипит под их ногами. Их руки сплетаются и расплетаются. А что бы дал Оливье за то, чтобы узнать, о чем говорит дон Филипп с мадемуазель де Меркер. Глава 7. Ветер дует сорокопиша. В столовой у огня дон Иньиго курил сигару. Он дремал и даже не слышал, как вернулись молодые девушки. Мадемуазель де Меркер, опираясь локтями на стол и подперев руками голову, пристальным взглядом следит за подругой.